Глава 10. Лихая вылазка. «Месяца полтора, возможно, два, если мы будем жить впроголодь», — доложил Свенельд, которому великий князь поручил провести подсчет имеющихся в крепости запасов. «А потом нам придется есть своих коней». Воеводы помрачнели. «Съесть собственного коня? Да для многих лучше собственную руку съесть!» «Что будем делать, воеводы?» — спросил Святослав. «Где добудем пропитание?» «Да где же его добудешь, княже?» — развел руками Люд Святославович, коему, как младшему, принадлежало первое слово. «На ту сторону не попасть!» — поддержал Люта воевода Черниговский. «А тут мы уже все выбрали. Кабы и можно было выйти из крепости, все равно не сыскать ничего. Да и не выйти. Все проходы ромеи стерегут». «Выбраться — это нелегко», — признал его правоту Духарев. «А вот место, где есть пища, я знаю». «Что за место?» — спросил Святослав. «И много ли там пищи?» «Много», — ответил Духарев. «А место это называется Ромейский обоз». Некоторые ближники Святослава рассмеялись, решили, что воевода шутит. Не засмеялись четверо — Устах, Икмор, Свенельд и сам Святослав. Они достаточно хорошо знали воеводу Серегея, чтобы понять — это не шутка. Духарев вернулся в отведенные ему покои и сразу потребовал к себе сотника Дементия и тысячника Стемида. Через некоторое время сотник и тысячник покинули своего воеводу. А еще через некоторое время Дементий появился во дворе, но уже не в богатом облачении сотника, а в потрепанной одежке, кожаном панцире и волочной шапке македонского пращника. Никто не засмеялся, даже не улыбнулся, и не потому, что сзади маячила синеусая хмурая физиономия скорого на расправу Стемида Барсука. Любому гридню понятно, если сотник переоделся ромеем, значит, пойдет лазутчиком. А это пострашнее, чем держать удар латной конницы. Там ты в строю, рядом свои, а лазутчик он один». И попасться ему похуже, чем просто умереть. К вечеру погода испортилась, поднялся ветер, начался дождь, затем и град пошел. Духарев сидел в тепле у жаровни. Рядом с ним Устах и Понятка. Как в старь, когда Духарев был десятником, а Устах и Понятка простыми гриднями. Теперь все трое — воеводы. Но стали ли они от этого счастливее? Вряд ли. Так думал Духарев, слушая, как стучит по подоконнику град. Мелкие ледышки падали на пол и постепенно таяли. Крохотное небесное войско. «Как думаешь, вернется твой Дементий?» — спросил Устах. Духарев пожал плечами. «До сих пор возвращался», — уклончиво ответил он. Дементий вернулся. Промокший до нитки, измученный. Сбросил на пол мокрый плащ, не чинясь уселся за стол и принялся жадно поглощать оставшиеся от трапезы воевод, запивая вином. «Ну что, узнал?» — не вытерпел Понятка. Духарев положил руку на его предплечье. «Потерпи». Он знал. Дементий справился. Иначе вел бы себя иначе. Он справился, и потому сейчас ему можно все, даже испытывать терпение трех воевод. Дементий насытился, откинулся на спинку стула, рыгнул. Появился отрок с сухим шерстяным плащом. Дементий стянул через голову мокрую рубаху, с удовольствием завернулся в плащ. «Какая ночь, батька!» — произнес он, широко улыбаясь. «Какая замечательная ночь!» «Что же в ней замечательного?» — спросил Устах. «В такую погоду из-под крыши выходить — сущее наказание!» «Вот именно, воевода! Вот именно!» лодей не взяли из-за глубокой осадки. Для этого рейда годились только небольшие однодеревки, которые могли плыть по мелководью. Варяги рассаживались в лодке по 8 человек. От воинов пахло мокрой кожей и жиром. Брони у всех были густо смазаны. Рассаживались почти на ощупь, потому что темнота была кромешная. Ни одной звездочки не проглядывало сквозь сплошной щит туч. Град прекратился, но сильный ветер по-прежнему вспенивал воду и хлестал по лицу мокрой плетью дождя. В этот рейд были отобраны лучшие рубаки из 3 дружин, в основном варяги. Стрелков не брали. В такую погоду тетивы мгновенно приходили в негодность. Поэтому несчастный и обиженный Йонах остался в городе. А его приятель Зван сидел сейчас у весла в одной лодке с Сергеем и Дементием и Святославом. Великий князь присоединился к ним в последний момент. И, как все, взялся за весло. Дементий сидел у руля. Тронулись. Дементий был прав. Прекрасная ночь. Плеск весел почти полностью тонул в шуме ветра и волн. Идти против ветра и против течения было трудно, но что несравненно важнее, на обратной дороге и ветер, и течение будут на стороне гребцов. Растянувшись цепочкой у самого берега, так близко к нему, что днище то и дело задевали дно, челны русов плыли по Дунаю. Видимость была не дальше протянутой руки, темень кромешная. Лишь пару раз со стороны реки довольно близко промелькнули огни, сигнальные фонари на кораблях ромейского флота. Но с кораблей лодки русов не заметили. Дементий настороженно вертел головой. Он не присматривался. Все равно ничего не видно, а принюхивался и прислушивался. «Дым», — сказал Зван. «Пахнет дымом. Мы близко?» «Еще пару стрелищ», — сказал Дементий. «Приналяжем, други», — пробасил Святослав. Великому князю не терпелось, впрочем, как и всем. Сбоку смутно виднелась черная громада леса. Вот берег чуть изогнулся, образуя небольшой заливчик. «Здесь», — сказал Дементий, и крикнул коротко и пронзительно чайкой. Это был сигнал. Русские лодки повернули к берегу. Нос первой однодеревки зашуршал по дну. Духарев и Святослав, сидевшие на первой паре весел, одновременно спрыгнули за борт, ухватили лодку и потянули на песок. Варяги высадились. «Здесь лесок», — сказал Дементий воеводам. «За ним поляна большая. Там обоз». «Сначала окружить, потом резать», — скомандовал Святослав. «Никто не должен уйти и предупредить своих». Варяги вошли в лес. Ветер грозно гудел в вершинах деревьев, но внизу почти не чувствовался. Вскоре впереди забрезжил свет. На обширной прогалине горели костры, прикрытые сверху от дождя толстой просмоленной тканью. Стояли груженные вазы и шатры. Лошадей не было. Надо полагать, их отвели пастись в другое место. Варяги бесшумными тенями скользили меж стволов. Несколько минут, и кольцо замкнулось. И тогда в шум ветра вплелся леденящий душу пронзительный волчий вой. Дело закончилось тоже в считанные минуты. Обозников было больше, чем варягов, но мало кто из них успел даже схватиться за оружие. Русы резали их, как овец, врывались в шатры, вытаскивали полусонных из-под телег. В плен взяли только 3, тех, что спали в самом шикарном шатре. Остальных перебили. Спастись удалось немногим. Но судя по тому, что никто не помешал русам загрузить добычу на лодки, эти, бежавшие в ужасе, скорее всего, заплутали в ночном лесу и до ромейского лагеря не добрались. Часа через 2 тяжелевшие от груза однодеревки тронулись в обратный путь. Легкий путь. Русы поставили паруса, и ветер сам понес лодки к Доростолу. Василевс Иоанн узнал о дерзкой выходке россов только утром. Он был в бешенстве. Он был близок к тому, чтобы отдать приказ казнить начальников флота, прохлопавших россов. Но в конце концов смилостивился, пощадил. Однако предупредил строго. «Еще одна такая оплошность, и не сносить им головы!» Отныне приказал Цимиский. «Оба берега Дуная должны быть под неусыпным и непрерывным наблюдением, невзирая на погоду, чтобы ни одна водяная крыса, а все дороги, ведущие из крепости, перекопать и поставить на них заставы. И чтоб самое позднее, через 5 дней, все боевые машины были собраны и приступили к делу. Он, Василевс Иоанн, не собирается сидеть здесь до середины лета. Его место в столице, а не в этой паршивой миссии. А он вместо этого должен выковыривать из миссийской крепости каких-то зазнавшихся варваров». Он был прав, Василевс Иоанн Цимисхий. Место византийского кесаря во дворце кесаря. В противном случае есть достаточно большой шанс, что в этом дворце появится новый кесарь.